Она быстро обернулась ко мне и, раскрыв широко руки, обняла мою голову и крепко и горячо поцеловала меня. Бог знает, кого искал этот долгий прощальный поцелуй, но я жадно вкусил его сладость. Я знал, что он уже никогда не повторится. «Прощайте, прощайте», — твердил я. Она вырвалась и ушла. И я удалился. Я не в состоянии передать чувство, с которым я удалился. Я бы не желал, чтобы оно когда-нибудь повторилось, но я почел бы себя несчастливым, если бы я никогда его не испытал. Мы переехали в город. Не скоро я отделался от прошедшего, не скоро принялся за работу. Рана моя медленно заживала. Но, собственно, против отца у меня не было никакого дурного чувства. Напротив, он как будто еще вырос в моих глазах. Пускай психологи объяснят это противоречие, как знают. Однажды я шел по бульвару и к неописанной моей радости столкнулся с Лушиным. Я его любил за его прямой и нелицемерный нрав, да притом он был мне дорог по воспоминаниям, которые он во мне возбуждал. Я бросился к нему. — Ага, — промолвил он и нахмурил брови, — это вы, молодой человек, покажите к себя. Вы все еще желтый, а все-таки в глазах нет прежней дряни. Человеком смотрите, не комнатной собачкой, это хорошо. — Ну что же вы, работаете? Я вздохнул. Лгать мне не хотелось, а правду сказать я стыдился. — Ну, ничего, — продолжал Лушин, — не робейте. Главное дело — жить нормально и не поддаваться увлечениям. А то что пользы? Куда бы волна ни понесла, все худо. Человек хоть на камне стой, да на своих ногах. Я вот кашляю. — А Беловзоров слыхали вы? — Что такое? Нет. Без вести пропал. Говорят, на Кавказ уехал. Урок вам, молодой человек. А вся штука от того, что не умеют вовремя расстаться, разорвать сети. Вот вы, кажется, выскочили благополучно. Смотрите же, не попадитесь опять, прощайте. Не попадусь, — думал я, — не увижу ее больше. Но мне было суждено еще раз увидеть Зинаиду.